43. Одни всецело посвящают себя молитве, другие умеют совмещать молитву с трудом. Не будем взвешивать, что ценнее, лишь бы молитва и связь с высшим миром существовали и преображали жизнь. Не удивитесь, если трудник принесет лучшее качество работы, совершая ее с призванием высшей помощи. Не удивитесь, если самая краткая молитва будет доходить лучше. Так приобщимся к высшему миру не по приказу, но по велению из сердца. Можно преобразить жизнь земную лишь связью с высшим миром, иначе страдания не уменьшатся, наоборот, они доведут до гибели. Невежество должно быть искореняемо, но лучшее просвещение явится свыше.